Глава 59. Кафе оказалось приятным местом, что было особенно неожиданно на таком мрачном, безнадежном фоне. Боевая официантка лет 60, но проворная, как девчонка, забранная в пучок волосами и ярким гримом, сразу подскочила к ночному посетителю. — Что тебе принести, милый? Именно такое общение было ему сейчас необходимо. Впервые за долгое время у него на сердце потеплело, он даже попробовал улыбнуться. — Кофе, глазунья, бекон, белый тост. Я мигом. Она убежала, а Гедеон открыл блокнот и задумался. Он любил всего две вещи в целом свете. Свою рыбацкую хижину, гора Хемес и рисунок Уинслоу Хомера. И рисунок пусть вернется в музей живописи Мертона в Киттери, штат Мэн, где он раздобыл много лет назад. Что до хижины... чтобы она попала к любящему хозяину, который не допустит, чтобы строенец развалился. На худой конец ему же продать девелоперу. Даже в случае победы над кивающим журавлем, это из разряда самой настоящей случайности, он все равно будет смотреть в лицо скорой смерти. Официантка поставила перед ним завтрак. — Пишем великий американский роман, — осведомилась она. Гедеон, зажав в пальцах ручку, размышлял о своей вероятной скорой смерти, в очередной раз приходил к заключению, что у него на свете нет ни единой близкой души. Большую часть взрослой жизни он провел, отталкивая, не привлекая людей к себе. Ни семьи, ни друзей, ни коллег по работе, с которыми было приятно проводить время. Самым близким своим приятелем он был вынужден назвать Тома О'Брайена, но эти отношения всегда смахивали скорее на сделки. К тому же Тому не хватало честности. Выходило, что единственным настоящим другом Гедеона была проститутка, да и та по его вине отправился на тот свет. «Долить кофейку?» — спросила официантка. «Да, спасибо». В голове внезапно возникло еще одно имя. «Вот человек, заслуживающий его доверия. Чарли Дайкович». После гибели генерала Такера он не поддерживал с ним отношений, не набивался в друзья. Чарли, честный, славный малый. Гедеон застрочил в блокноте, стараясь унять дрожь пальцев. Да, задача не из легких. Дайкович получит хижину со всем содержимым, за исключением произведения Уинслоу Хомера. Он назначил Дайковича своим душеприказчиком. Возлагал на него обязанности анонимно вернуть рисунок в музей живописи Мертона. Живым он избегал любых подозрений и не хотел, чтобы его заклеймили вором после смерти. Составление документа заняло немного времени. Перечитывая его, он вспомнил свое тайное место рыбалки на реке Чихуахуэнс. Один год исследовал, будоража воду своей удочкой, русло всех речек на северном склоне гор Хемес, прежде чем наткнулся на это местечко, лучше которого не сыщешь в целом свете. Немного подумав, Гедеон перевернул письмо и начертил для Дайковича карту. Пусть он порадуется. Под картой он написал, какую наживку там лучше использовать в зависимости от времени года. Он счел это самой весомой частью своего наследства. Только бы Дайкович казался любителем рыболовом. Закончив писать, он подозвал официантку. — Еще кофе? — спросила она. — Хочу просить об услуге. Она просияла. — Вот письмо. Это моя последняя воля и завещание. Нужны два свидетеля. — Брось, милый, тебе же не больше 30. Откуда такие мысли? На всякий случай она налила ему чашку до краев. — Я тебя вдвое старше, и то ни о чем таком не думаю. — Я смертельно болен. Выпалил и сам подивился, зачем откровенничает с первой встречной. Официантка ласково погладила по плечу. — Жаль, конечно, только учти, ни в чем нельзя быть до конца уверенным, тем более в таком деле. Молись Богу, и он створит для тебя чудо. Она обернулась. — Глория, подойди-ка. Джентльмен, нужна помощь. Второй официантке было лет 20. Ее пухлое лицо пылало от радости, что она может быть кому-то полезной. Гедеона растрогали эти два чужих существа с добрыми сердцами. — Сейчас я это подпишу, — сказал он, — а вы обе засвидетельствуйте это своими подписями. Ниже напишите свои фамилии печатными буквами. Сначала расписался он, потом они. Когда Гидеон поднялся, пожилая официантка порывисто его обняла. — Молись, — повторила она, — для него нет ничего невозможного. — Я вам очень благодарен. Вы обе сама доброта. Он написал записку для Эли Глина. Пусть проследит, чтобы Дайкович получил письмо. Адресовал все вместе Глину в Affective Engineering Solutions на 12-й улице. Сунув под тарелку всю пачку денег, которая еще час назад принадлежала наркоторговцу, он поспешно покинул кафе. По пути на станцию метро Гидеон опустил письмо в почтовый ящик, ужасно жалея себя такого одинокого, неудачливого, так или иначе обреченного совсем скоро на смерть. Вдруг официантка права. Надо попробовать помолиться, все остальное в его загубленной жизни не принесло удачи.